Эрика. Утром такси везет нас в Лиссабон. Я с грустью смотрю в окно, стараясь впитать красоту окружающих пейзажей, чтобы потом они грели меня воспоминаниями, когда я окажусь в Москве. Виктор молчит, но держит мою руку в своей. Я не знаю, о чем он думает, но тепло его красивых аристократических пальцев заставляет сердце биться быстрее. Вот и Лиссабон, аэропорт. Виктор все так же держит мою руку в своей. Пройден паспортный контроль. Багаж сдан, и мы проходим в зал ожидания. Скоро объявят о посадке на рейс до Москвы, и мы сядем в самолет. У меня в душе жуткая тревога. Я начинаю понимать, какую глупость совершила, сбежав от отца и Ивана. Отец все это время, скорее всего, сходил с ума от беспокойства. «Все будет хорошо, вот увидишь». Пытается приободрить меня Виктор. «Если ты переживаешь из-за долгого отсутствия, просто возьми мой сотовый и позвони отцу». «Я не могу. Мне страшно ему звонить. Что я скажу? Что обиделась на его некрасивый поступок за своей спиной? Но теперь все совершенно нелогично. В итоге ведь мы с тобой все равно вместе». «Эрика, он поймет. В конце концов, он так хотел, чтобы мы с тобой сблизились, что вряд ли будет долго злиться на тебя за тур по Европе». «Я напишу ему сообщение, можно? С твоего телефона, пока не объявили посадку». «Хорошо». Виктор протягивает мне свой сотовый. Мы вместе находим номер телефона моего отца, и я дрожащими пальцами вбиваю сообщение. «Пап, привет, это Эрика. Я потеряла свой сотовый, поэтому теперь без связи. Мне очень жаль, что между нами произошло недоразумение в новогоднюю ночь. Прости, что доставила тебе неприятные моменты, заставив переживать за свое исчезновение. На самом деле мы с Виктором встретились в Праге и поняли, что хотим всегда быть вместе. Я люблю его. Он сделал мне предложение. Сегодня мы возвращаемся в Москву. Надеюсь, ты будешь рад за нас двоих. Целую. Твоя дочь Эрика». Я смотрю на Виктора. «Отправлять?» «Отправляй». Согласно кивает он. Один клик, и сообщение отправлено. Диктор объявляет о посадке на рейс. Виктор выключает телефон и берет меня за руку. Самолет залетает в воздух. Что ж, остается надеяться, что отец уже получил мое сообщение, и у него будет несколько часов на то, чтобы принять новость и не злиться. Вот и Москва. Самолет идет на посадку. Холодный, колючий ветер и срывающийся снег. Что ж, добро пожаловать в настоящую зиму. Я вздыхаю и крепче сжимаю руку Виктора. Ничего, что холодно. Главное, что мы вместе. Он бросает на меня короткий взгляд и улыбается. «Заберем багаж и вызовем такси». «Хорошо». «Ты уже решила, куда ехать? Если в Ясенево, я поеду с тобой. Надо все объяснить твоему отцу». «Думаешь, он в Москве?» Виктор включает сотовый и смотрит на экран. Никаких ответных сообщений нет. Вызовов тоже. Мне становится не по себе. Может, отец не прочел сообщение? «Давай заберем багаж, и я ему позвоню», – предлагает он. «Давай», – соглашаюсь я. Ничего другого мне просто не приходит в голову. Мы забираем багаж. Я оборачиваюсь и вижу нескольких мужчин в форме полицейских. Они о чем-то переговариваются и смотрят в нашу сторону. Что-то сообщают по рации и уверенно направляются к нам. «Виктор Курбатов?» – грозно спрашивает один из них. «Да». Немного удивлен мой будущий муж. «Вы что-то хотели?» Полицейский достает свое удостоверение. «Вы арестованы за похищение дочери Григория Щербакова». «Похищение?» Непонимающе переглядываемся мы с Виктором. «За похищение и принуждение к близости», – грозно кивает полицейский. «Но меня никто не похищал!» Возмущенная до глубины души вскрикиваю я. «Простите, девушка, мы вынуждены передать вас отцу. Все остальное придется доказывать в суде». Щелкают наручники на запястьях Виктора. «Я не похищал Эрику», – пытается объяснить полицейскому Виктор. «Вам придется очень постараться, чтобы доказать обратное». Я вижу отца, который спешит нам навстречу. С ним? О боже! Журналисты с камерой! Это телевидение! Выражение его лица – горечь и отчаяние. «Папа!» – бросаюсь к отцу я. Скажи им, папа! Скажи, что меня никто не похищал! Я уехала сама!» «Этот человек обманом увез мою дочь!» Кричит на камеры Григорий Щербаков. «Он похитил ее и соблазнил, перед этим также вероломно соблазнив мою жену. Он обесчестил мою дочь. Он страшный преступник. Я требую для него самого сурового наказания». «Папа!» В отчаянии кричу я. «Это неправда! Я люблю Виктора! Никто не соблазнял твою жену!» В глазах моего любимого растерянность. Видимо, он никак не ожидал, что его обвинит в похищении собственный партнер по бизнесу. Полицейские под вспышками камер насильно ведут Виктора к полицейской машине, что стоит у выхода из аэропорта. «Эрика, не верим!» Резко оборачивается он. «Я люблю тебя!» Я прикрываю рот рукой, чувствуя, как к горлу подкатывается ком. «Я тоже тебя люблю!» Шепчу ему вслед я. В голове стучит, что это чудовищная ошибка, что сейчас я еще раз объясню все отцу, и Виктора отпустят. Какой-то мужчина в форме охранника, молодой и наглый, грубо берет меня под локоть. «Пройдемте, госпожа Щербакова, вас ждет машина». «Кто ты такой?» Толкаю его в бок я. «Ваш новый телохранитель, Вадим». Дерзко подмигивает мне он. «Что значит новый телохранитель? А где Иван?» «Иван был уволен в тот день, когда вас похитили из Праги. Он не справился со своими обязанностями. Когда вас выкрали из гостиницы, он преспокойно развлекался в обществе вашей тети. У нас в службе недопустимо такое отношение к работе в угоду похоти». «Как уволен?» Вырываюсь из цепкой хватки нового телохранителя я. «Папа! Папа, что происходит? Где Иван? Мне не нужен новый телохранитель!» «В машину, Эрика, и больше никакого самовольства!» Ледяным тоном бросает мне отец. Новый телохранитель ведет себя еще бесцеремоннее, чем Иван. Он тащит меня к выходу вслед за полицейскими, которые сажают машину моего любимого. Я в отчаянии оборачиваюсь. Один единственный пронзительный взгляд в глаза друг другу. И Виктора заталкивает внутрь. Теперь он опасный преступник, которому предъявили страшное обвинение, а я пленница новых папочкиных охранников. «Я никуда не поеду, пока мы не поговорим!» Резко поворачиваюсь к отцу я. «А если ты меня заставишь, то потеряешь, окончательно потеряешь, папа, навсегда потеряешь!» Видимо, отчаянная решимость в моих глазах заставляет его передумать. «Хорошо!» Окатывая меня ледяным взглядом, произносит он. «Мы поговорим по приезду домой. Мы едем в Ясенево. До тех пор, пока все подробности дела не будут выяснены, нам придется остаться в Москве». Отец поворачивается к моему новому телохранителю и отдает приказ сообщить шоферу, чтобы ко входу подавали машину. Меня усаживают в черную машину рядом с отцом. Телохранитель садится вперед к водителю, тоже профессиональному сотруднику службы безопасности. Всю дорогу отец сохраняет гробовое молчание. Меня начинает трясти мелкой дрожью. Единственное, что хорошего в создавшейся ситуации, это то, что меня не отправили в Омск. Остальное – катастрофа. Наше с Виктором отношение – как «Титаник», которому пророчили великое будущее и который по случайному стечению обстоятельств резко пошел ко дну.